Через час за мной прислали машину, потрепанную черную «Волгу», и отвезли в нормальный гражданский аэропорт Толмачева. Там меня ждал суетливый маленький человечек неопределенного возраста с добрыми и печальными глазами, представившийся Геннадием, бывший сотрудник Сибирского регионального отделения РИСКа, а ныне служащим налоговой полиции. С образом налогового полицейского он у меня никак не монтировался. Ему бы заместителем главного редактора какой-нибудь газеты, обаятельный, вечно в движении, тысяча слов в минуту, в сочетании с убеждающим взглядом. В общем, я проникся к нему симпатией и даже сочувствием. Он ко мне тоже. Но вариант посидеть у него в конторе до выяснения обстоятельств оказался крайне скучным. И поскольку Геннадий ни на чем не настаивал, а к тому же заверил, что здесь, в Новосибирске, никакая опасность мне не угрожает, я и предпочел записать его телефон на всякий пожарный, после чего остаться наедине с самим собой. «Нет, погодите!» Вдруг с горячностью возразил мой новый соратник. «Я все-таки должен знать, где вас найти в случае чего». «Бог мой, но я же постоянно на связи. Неужели этого мало? Город у вас, конечно, большой, есть где помотаться, но с другой стороны, сколько времени потребуется, чтобы из любой его точки дотрюхать до аэропорта?» Геннадий задумался, потом спросил. «И все же, где вы думаете мотаться?» «Ну, где?» — замялся я. «По кабакам, наверное. Просто по улицам. Может, в музей какой-нибудь схожу или в театр?» «А Горбовский говорил, что у вас в каждом крупном городе есть друзья или знакомые?» «Были», — согласился я. «И в Новосибирске был один. Но лет 5 назад рванул в Новую Зеландию. Да так там и остался. Вот если бы этот Фриц, кстати, его действительно звали Фриц, посадил меня в Томске...» «А Томск здесь недалеко», — с поистине сибирской небрежностью сообщил Геннадий. И я решил, что он сейчас добавит не больше 1000 километров. Но он ничего не добавил, и я был вынужден спросить... «Недалеко это сколько?» 332 километра», — ответил он с военной пунктуальностью. «Действительно недалеко», — пробормотал я. «Берлин-Гамбург, 297 километров, вот только дороги. А нельзя попросить тех летчиков меня на вертолете до Томска бросить?» «Исключено», — грустно помотал головой Геннадий. «Мы и так слишком сильно засветились. Горбовский сделал все возможное, чтобы избежать больших неприятностей. И потом, ему сейчас совершенно не до вас». «Вот как?» Я был просто тронут таким откровением. «Хорошо, поеду своим ходом». «А если не секрет, вы в Томске к кому?» «Проверяйте». Геннадий пожал плечами. «Скорее, просто любопытствую». «Что ж, никакого секрета нет. К Юрию Булкину поеду». «А-а-а», — протянул он. «Рок-малютка Дженни Ролл, Колокол, Танцуй со мной, группа Василиск». «Да нет уже такой группы», — автоматически поправил я, а потом словно очнулся. «Так вы знаете Юрку?» «И даже очень люблю его песни. Булкина в Томске каждая собака знает, да и в Новосибирске многие. Но я вообще-то сам томский». «И лично знакомы?» — оживился я. «Ну, не близко», — признался Геннадий. «Несколько лет назад встречались по работе, он же еще и газетчик». «Знаю», — кивнул я. Разговор начал увядать. Геннадий почувствовал это. «Кстати, тут до Томска микроавтобусы ходят довольно часто, и всего за 5 часов. Счастливо, Сергей. Если что, обязательно звоните. И еще, имейте в виду, возможно, у вас совсем мало времени. — А-а-а! — махнул я рукой. — Об этом я всегда помню. Уже привык. За последнюю неделю я действительно так привык куда-то ехать, спеша, опаздывая, попадая не тогда и не туда, что мне это даже начало нравиться. К рекомендации Тополя «Пей, гуляй» я добавлял теперь от себя рифмованную строчку «Пей, гуляй, колеси, летай». В пустынном и достаточно заплеванном здании аэропорта Толмачева, прошмырнувшись мимо ларьков, открытых через два на третий, я пригорюнился и пожалел, что отпустил Геннадия, ведь у меня совсем не оказалось рублей. А по местному было 4 утра, совершенно мертвое время для поисков обменного пункта в Новосибирске. Может, это было и не самое главное, но почему-то страшно захотелось вновь подержать в руках российскую неконвертируемую валюту и ею, родимой, расплачиваться за все товары и услуги, коих пока предлагали мне совсем немного. Да, Россия встречала меня не ласково, почти как Гамбург. Положение исправил милиционер. Неожиданно, по первой же просьбе, обменявший мне на рубли 800 марок и не посчитавший это за серьезную проблему. У меня так вытащилось из кармана, а у него набралась эквивалентная сумма. Ничего так зарабатывают сибирские милиционеры в аэропортах. Взятки, что ли, берут с террористов за пронос пистолетов на самолет.